Глава 15. Вечером следующего дня мы с мужем собираемся в клуб. Я надеваю приталенное черное платье с юбкой до середины бедра, распускаю волосы, предварительно выпрямив их, и делаю макияж смоки. Получается красиво и сдержанно. Приезжаем в клуб на своей машине. Эдик за рулем, пить он не собирается. На муже дорогой темно-серый костюм с черной рубашкой. Ему очень идет. «Кис, ты иди. Мне надо смотаться по делу. Скоро буду». Перевожу удивленный взгляд на мужа. «Куда?» «К Егорову в офис. Он только что мне ответил. Мне нужно переговорить с ним лично. Завтра он улетает». «Ну, класс. Сходили вместе в клуб». «Я недолго, детка». Эдик тянется ко мне, чтобы поцеловать. Подставляю ему щеку, но он поворачивает меня за подбородок и целует в губы. «Я быстро». Выхожу на улицу, захлопнув за собой дверцу, и вдыхаю прохладный ночной воздух. Даже здесь слышно, как громко в здании играет музыка. Элитный клуб пестрит светом разноцветных вывесок и софитов, которые освещают вход, где стоит охрана. Замечаю в толпе Свету с Мироном, Лилю и еще пару наших людей из команды. Машу им. «Привет! Вы нас ждали?» «Да», — кивает Света. «Эдик парковаться поехал?» «Нет, ему нужно по делам. Скоро подъедет». Мирон обнимает нас со Светой за плечи и широко улыбается. «Если больше никого не ждем, то давайте внутрь». Мы заходим в здание клуба. Музыка шумит так, что я перестаю слышать, что говорят остальные. Рассаживаемся всей компанией за столик в VIP-зоне. Здесь потише, но музыка все еще глушит голоса. Среди присутствующих все, кого я знаю. Наш фотограф, визажист, программист, еще люди из офиса. Нет только нашего композитора Максима и, собственно, Нади со Златой. «А где звезда вечеринки?» — интересуется Мирон. «Эдик сказал, что они с Надей уже едут. Говорю то, что мне передал муж по дороге сюда. Видимо, выбор платьев занял больше времени». Лиля с кислым лицом надувает губы. «Нет, ну я что, реально одна пошла сюда в том, в чем была на работе?» Она оглядывает присутствующих, а потом свое зеленое офисное платье в клеточку. «Я тоже», — отвечает ей сисадмин Леша. На нем черные джинсы и белая рубашка на выпуск. «Да и что такого?» — машет рукой Кристина, наш визажист. «Вы же не знакомиться сюда пришли!» Мне как-то было неохота тащиться через весь город, чтобы переодеться или нести вещи с собой на работу и ходить туда-сюда с сумками. «Забей, Лиль, ты отлично выглядишь», — говорю ей, и замечаю, как в нашу сторону идут две девушки. Надю я узнаю сразу по рыжей копне волос, которые сейчас распущены и завиты мелкими кудрями. На ней коралловое платье с глубоким декольте, идеально облегающее стройную талию и сочные формы. А рядом с ней идет, судя по всему, Злата. Да, такую девушку невозможно не заметить. Самое очевидное, что больше всего бросается в глаза — Злата — альбинос. Когда они подходят ближе, я отчетливо могу разглядеть ее белую, как молоко, кожу. Я ни разу не видела альбиноса в жизни, только в кино и на фотографиях. У них нестандартная внешность, кому-то она может показаться отталкивающей. Но Злата очень красивая. У нее вытянутая фигура, узкие плечи и бедра, небольшая грудь и осиная талия, затянутая черным корсетом поверх ярко-синего платья. При этом ее рост не меньше 1,80 м. На ее тоненьких, как веточки, ногах высоченные ботильоны на платформе, из-за чего ноги кажутся нереально длинными. «Привет всем, кого не видела!» Надя улыбается, когда подходит к нашему столу. «Это Злата!» «Всем привет! Рада знакомству!» Девушка мило улыбается и замолкает. Девчонки садятся за наш большой стол. Получается, что они сидят как раз напротив меня. Слева от меня Света, за ней с краю Мирон, а справа от меня Кристина. «Так, ну раз все в сборе, меня давно мучил вопрос», — заводит разговор Лёша. Кто вечно сжирает все печенье в офисе?» Все начинают смеяться и подключаются к разговору. Но я вижу, как каждый украдкой посматривает на Злату. Ее это внимание как будто не то чтобы смущает, но немного напрягает. Она избегает прямого столкновения взглядами. Если на нее кто-то смотрит, она улыбается и отводит глаза. И молчит. Только иногда говорит что-то Наде на ушко. «Я хочу танцевать», — говорит Мирон. «Свет, ты пойдешь?» «Аврора?» — смотрит на меня. «Нет, я мотаю головой». Мирон со Светой и еще две девчонки уходят на танцпол. Какое-то время я просто пью свой дайкири, слушаю музыку и смотрю на танцующие фигуры друзей в свете огней. Мирон двигается так, будто выступает на сцене. Его движения плавные, в них читается страсть. Ему нравится собирать внимание. Две девушки украдкой снимают его на свои телефоны, и Мирон наслаждается моментом. Тем временем коллеги за столом перемывают косточки новой актрисе, которая недавно дебютировала. Я слышала, что режиссер лично отстегнул ей денег на пластику груди. Сквозь шум музыки говорит Лиля. «И правильно!» — кивает Надя. «Зато рейтинг у фильма какой!» Она поднимается из-за стола. «Я тоже пойду на танцпол! Ты со мной?» — обращается к своей подруге. Злата отрицательно качает головой. Надя уходит танцевать, а я решаю завести разговор со Златой. Заодно можно будет спокойно ее разглядеть. И это не будет выглядеть навязчиво. Мы ведь говорим. Эдик рассказывал, что встретил вас с Надей на голосе. Начинаю я, глядя на девушку. Все же выглядит она очень необычно. Есть в ее внешности что-то космическое, будто она не с этой планеты. Злата улыбается мне и отпивает из трубочки свой коктейль. «Да, это Надя уговорила меня там выступить». Если бы не она, я бы и не попала туда, и вашу команду тоже. Я обращаю внимание, что над ее имиджем хорошо поработали. Ее белоснежные волосы промелированы медовым цветом, из-за чего они выглядят еще интереснее. Белые ресницы накрашены голубой тушью, а веки подведены синими в цвет платья стрелками. Брови тоже подкрашены в более русый цвет, а румяна и тон делают ее лицо не таким бледным. У нее мягкие, женственные черты лица. Маленький нос, пухлые, чувственные губы. Пожалуй, я осмотрела ее всю с ног до головы. Но я долго ждала этой встречи. Мне было интересно. И не мне одной. «Как тебе новая работа? Нравится?» Злата пожимает плечами. «Я пока не поняла. Так много нюансов, столько всего нужно запомнить». Столько всего делать. Встречи, люди, репетиции. Мы на днях записали песню. Интересно послушать. Скоро будет можно? Она вдруг внимательно смотрит на меня своими ярко-голубыми глазами. Мне кажется, это линзы. Аврора, я хотела сказать. Я так рада познакомиться с вами. Я слушала все ваши песни. У вас настоящий талант. «Спасибо. Эдди говорит, что у тебя тоже». «Мне он тоже так говорит». Она усмехается, оголив белые ровные зубы. «Значит, так и есть!» Улыбаюсь ей в ответ. Хочу отпить свой коктейль, но замечаю, что бокал пустой. «Я принесу новый!» Запыхавшись, говорит Мирон. Они со Светой только подошли к столу. «И мне принеси!» Говорит ему Света и садится рядом со мной. «О чем болтаете?» «О том, о сём», — отвечаю ей. «Вот, знакомимся со Златой». Света подпирает рукой подбородок и смотрит на девушку. «Злата, а откуда ты приехала?» «Я жила в маленьком поселке на севере, но последние 5 лет я училась в столице». «А с Надей вы как познакомились?» — спрашиваю уже я. «Надеюсь, это не похоже на допрос. Как раз во время учебы мы были в одной группе». «Извините, я тоже пойду танцевать». Она поднимается. «Кто-нибудь еще хочет?» «Я только с танцпола», — говорит Света. Остальные тоже отказываются. Злата выходит из-за стола как раз, когда возвращается Мирон. Он ставит перед нами коктейли. «Аврора, ну ты чего пришла в клуб? Чтобы посидеть?» «Давай на танцпол!» — зазывает он меня. «Я не хочу. Вон, Злата идет танцевать, если тебе не хочется одному». Злата выжидающе смотрит на него, но Мирон вздыхает и садится рядом с нами. Девушка уходит, а я проверяю телефон. От Эдика сообщение, что он освободится часа через полтора. Печально. Хотелось провести этот вечер вместе. А у него опять дела. Минут через 10 с танцпола возвращается довольная Надя. Ее узнавали, фотографировали и просто облепили вниманием. Видно, что она в восторге от своей популярности. Улыбается до ушей. Она садится за стол и тянет из трубочки коктейль. «Блин, так неохота снова улетать. Я только вернулась», — говорит она. «А куда летишь?» — спрашивает Кристина. «Опять в Эмираты. Меня пригласили сняться в одном клипе. А я только вернулась оттуда», — надув пухлые губы, говорит она. «Что там делала? Отдыхала? Рассказывай!» «Если бы! Работала! Снималась в одном клипе! Полторы недели там проторчала! А сейчас вот меня порекомендовали и уже в другом клипе сниматься буду! Эдик говорит, это на пользу! Надо чаще светиться!» «А почему ты не рада?» — интересуется Света. «Тебе не нравятся Эмираты?» «Ну, там классно! Но жара эта адская! Я ненавижу летать. Мне в самолете всегда плохо становится». У меня закрадывается какое-то нехорошее ощущение от ее слов. «Надя, а когда ты летала в Эмираты?» — спрашиваю я. «На той неделе. И вот только вчера вернулась. Мне хочется выругаться вслух, но вместо этого я прикусываю губу. Черт! Она улетала как раз в то время, когда я организовала слежку за Эдиком. Вот почему ее не было рядом».